Василий Иванович. Вот и еще один гость школы злословия отправился к верхним людям. Василий Иванович Шандыбин, бывший депутат Госдумы, профессор рабочих наук, колоритный товарищ. Дураком не был, но считать его особенно умным тоже не за что было. Так, хитрован. Был необразован, гордился этим. Дурковал в Думе, косил под народного человека, дрался, толкался, мешал говорить, требовал много бесплатных благ для народа, притворялся, что не понимает, почему бесплатных благ не бывает. А может, и правда не понимал? С удовольствием нес дикую чепуху. Ведь народу нести чепуху по традиции разрешается. Если разорить Англию и Америку, деньги рекой потекут в российскую экономику. Советский человек был самым счастливым человеком в мире. Был коммунистом, а как же? Похож был на Шрека. Знакомые дети его так и звали. По телевидению его часто показывали, очень был фактурный. Охотно, непрошенно и с вызовом читал стихи Блока, Есенина, путая строчки и слова. Рассказывал, что читает Тургенева и Льва Толстого, но, судя по его комментариям, вряд ли отличил бы Анну Каренину от романа Швецова «Тля», если, конечно, оторвать обложку. В студии школы злословия держался настороженно, ждал подвоха. Дождался, обиделся. Но рецепт для книги «Кухня школы злословия» дал. Кажется, суп какой-то из крапивы со свининой, будто бы народное. Сомневаюсь. Про него рассказывали, что в Москве носил костюмы Прада, а когда ехал домой на Брянщину, переодевался в поезде в родное Затрапезное. Не знаю, правда ли. Но вот на публике Василий Иванович отрицал, что пьет вино и пиво. Я лучше самогоночку. А сам-то ценил чилийское красное. Приглашенный в числе прочих на презентацию кухни школы злословия, получил, как и все гости, в подарок книгу и бутылку вина. Но ему показалось мало, и он подошел к раздаче еще раз и еще, заныкав в результате 5 бесплатных бутылочек мне на утро и 3 книжки. Взял бы еще, но ему не дали. Вот теперь Василий Иванович, не старый совсем, умер. Так неудачно под самый Новый год, когда на столе и свининка, и самогончик, на Брянщине он хороший, чистый, 50-градусный, там умельцы себя не обделят. А все-таки пожил, дурака повалял, в Москву съездил, людей посмотрел, себя показал, демократов обругал, в Лондоне побывал, интервью понадавал, на телевидении был частым гостем, костюмы пошил, вкусно поел и попил. Не всякому дурню такое выпадает. Жалко мне его что-то. Земля тебе пухом, Василий Иванович.